Глава 30. Агата. Костя не дал мне даже опомниться. Приехав в ЗАГС, я отдала свой паспорт суетливой женщине и, дожидаясь, пока мой женишок пошушукается с сотрудниками, бродила по коридору, рассматривая галерею романтичных фотографий. Счастливые улыбчивые невесты, слегка пьяные родственники, брызги шампанского, цветы, кружева, поцелуй. Все это выглядело таким нереальным, особенно на фоне того, что я собиралась сделать ради своей дурацкой мечты. «Агата, ну ты где застряла?» — окликнул меня Костя и, ухватив за руку, потащил в какой-то зал, приговаривая на ходу. «Ждем только тебя. У нас времени в обрез. Давай быстрее!» Оглядывая украшенный цветами и нелепыми занавесками зал, я подошла к небольшому помосту, но Костя подтолкнул меня к широкому креслу и сунул в руку необычную ручку. «Ставь подпись вот здесь!» Ткнув пальцем, поторопил он и, не дав даже вчитаться в корявые строчки, подсказал. «И тут. Все, давай мне». Нависнув надо мной, он расписался в нескольких местах и, выхватив у сотрудника ЗАГСа наши паспорта и какой-то цветной бланк, засуетился. «Постойте, а как же поцелуй?» Похлопав огромными ресницами, проблеяла женщина и, расплывшись в профессиональной улыбке, проворковала. «Поздравляю вас с бракосочетанием». «Как? Уже?» Охнула я и, открыв свой паспорт, уставилась на свеженький штамп. Вскинула на Костю растерянный взгляд и, округлив глаза, пролепетала. «Мы разве не заявление подавать приехали?» «Уже подали и расписались», — пояснил Костя и, притянув меня к себе, накрыл губы поцелуем. Отстранившись, подмигнул и, помаячив свидетельством о браке, добавил. «Поздравляю, жена!» «Ты меня обманул!» — завозмущалась я, но он потянул меня к выходу, поблагодарив сотрудницу ЗАГСа уже на ходу. «Не обманул, а ускорил процесс», — пробухтел он, отстранив меня в сторону, чтобы пропустить гудящую толпу следующих брачующихся. Потом взял за руку и, направившись к двери, похвастался. «Оперативно и вовремя. Как раз успели». «Но я же...» От растерянности я не сразу нашла, что ответить, но, выходя на парковку, все же проворчала. «Блин, как у тебя все просто. С будущей женой так же поступишь?» «Не ворчи!» – тихо рассмеялся мой теперь уже муж и, открыв дверь машины, скомандовал. «Садись! У нас сегодня еще куча дел!» «Какая такая куча?» – пристегиваясь, уточнила я и, схватившись за голову, простонала. «Черт! Надо же Лильку обучать и Кутузову позвонить! Ведь мы же вдвоем уезжаем!» «Ну и это тоже!» – поддакнул Костя и, выруливая на дорогу, проурчал. «Не паникуй! Разрулим!» «Боже, я вышла замуж!» Потерев виски, промычала я, а машина вдруг резко вильнула и, съехав к обочине, остановилась. «Ой, чуть не забыл!» Шаря по карманам, пробормотал Костя и, выудив бархатную коробочку, потребовал. «Руку дай! Да не эту, а правую!» На безымянный палец скользнуло красивое колечко, а Костя протянул мне свою и кивнул на коробочку, где лежало второе кольцо. Чуть не уронила кольцо, но все же справилась с трудной задачей, а, окольцевав моего нечаянного мужа, нахмурилась. «Это зачем? Мы же понарошку поженились». «Подыграй немного. Жалко тебе, что ли?» — насупился Костя и, сжав руку в кулак, полюбовался своим кольцом. Покачал головой и, протяжно вздохнув, пробурчал. «Может, я никогда больше и не женюсь, а так все будет почти по-настоящему». «В том-то и дело, что почти», — передразнила я и, закусив нижнюю губу, попросила. «Давай никому не будем говорить, ну, кроме Алекса». «Стыдишься меня?» Вскинув брови, уточнил Костя и, усмехнувшись, прицикнул языком. «Ну уж нет, дорогая, я помогаю тебе, а ты хотя бы временно изображаешь мою жену». «А если Анжела расстроится?» Скрестив руки на груди, подначила я, а мой муженек расплылся в довольной улыбке. «Вот видишь, ты уже меня ревнуешь?» «Ну вот еще!» Огрызнулась я и, отвернувшись к окну, насупилась. В голове метались диаметрально противоположные мысли, а меня бросало из состояния паники в необъяснимое спокойствие и неуместную радость. Все получилось даже проще, чем я предполагала, и при этом мне ничего не пришлось делать. Немного пугало наше общее будущее, ведь заключенный с Костей брак имел сугубо договорной характер, и предполагалось, что он продлится примерно месяц, максимум два, хотя даже это мы не успели толком обсудить. А что потом? Разглядывая свое обручальное кольцо, я погрузилась в мысли настолько глубоко, что не заметила, как мы подъехали к отелю. Планировала сразу же отправиться в кабинет, собрать документы для Алекса, а потом приступить к работе, но Костя настойчиво потянул меня в сторону веранды. «Некогда мне завтракать!» — упираясь, проворчала я, но договорить мне не дали. Едва мы вышли на веранду, в нас с Костей полетели лепестки цветов, рис, цветное конфетти, а коллеги, выпрыгнувшие из укрытия, начали в разнобой поздравлять и выкрикивать пожелания. «Я же просила!» — прошипела я, но Костя сгреб меня в охапку и, игнорируя мои возмущения, при всех поцеловал прямо в губы. «Звездочка моя, я так за вас рад!» Отпихнув кого-то из коллег, проворковал Алекс и, вскинув фотоаппарат, потребовал. «Улыбочку!» Все происходило, будто помимо моей воли и прямого участия. После поздравлений нас усадили за накрытый стол, а вокруг начали раздаваться хлопки пробок от шампанского. Мне сунули в руку бокал, а Лиля, сидевшая рядом, пихнула меня в бок. «Ну ты скрытная подруга!» Склонившись, прошептала она мне на ухо и, зыркнув на Костю, добавила. «Никогда бы не подумала, что ты выскочишь замуж вот так внезапно. К тому же за мажора, который тебя дико бесил!» Последние слова Костя, похоже, прекрасно расслышал. Оставив бокал, притянув меня к себе и подмигнув Лильке, довольно проурчал. «А чего ты удивляешься? Любовь и не на такое способна!»